Время летело незаметно. В мгновение ока минул год. Территория пещеры короля журавлей стремительно расширялась. За год он захватил несколько сотен километров вокруг. Второстепенные секты и малые демоны были подавлены, изгнаны или убиты. Антиквариат, используемый в культовых целях, был собран в пещере короля журавлей. Однако Лу Шен не оставался в пещере, но и в особняк принца он тоже не вернулся. Он усовершенствовал своих демонов-журавлей, благодаря чему они сравнялись в силе с Ся Чжиним, с его новой чистой ци. Одновременно с этим он вливал новую чистую ци в кокон, в котором инкубировался Бай Сун Цзы. Завершив все приготовления, он покинул и секту Ясного Журавля, и дворец принца. Написав два письма, отправился в путешествие. Прибыв в маленький городок, он, наконец, получил некоторое смутное понимание. Он чувствовал, что время пришло. Поэтому, отказавшись от всех своих нынешних обязанностей, путешествовал по империи. Под защитой пещеры короля журавлей особняк лунного принца пока находился в безопасности. Независимо от проблемы, как только пещера короля журавлей посылала своих демонов, все легко разрешалось. Демоны-журавли уровня генералов своими демоническими силами могли влиять на обычных белых журавлей и превращать их в призраков. Призраки были живыми существами, обращенными демонической силой раньше времени. Они были более могущественными, чем живые существа, но среди младших демонов имели самый низкий уровень. Призраков становилось все больше, и все они находились под контролем секты Ясного Журавля. Силы секты Ясного Журавля быстро росли. Дворец Лунного Принца постепенно начинал внушать страх. Императрица Линь послала демона-генерала испытать дворец принца. После того, как он вернулся с тяжелыми ранами, никто больше не осмеливался гладить тигра по усам. Статус Лунного Принца при императорском дворе также постепенно повышался. Он стал феодальным принцем, таким же, как Ясный Принц. Но было кое-что, сбивающие с толку остальных. Если раньше Ясный Принц и Лунный Принц были в довольно хороших отношениях, после того, как влияние Лунного Принца увеличилось, два особняка начали друг с другом враждовать. Принцы соперничали, не желая друг другу уступать. Лу Шена это совсем не беспокоило. Все свое внимание он сосредоточил на понимании. Покинув территорию дворца Лунного Принца, он без всякого плана отправился бродить по разным городам. В этот раз его целью был не сбор ментальной энергии. Он просто наблюдал за людьми. Он наблюдал за их эмоциями при расставании и воссоединении. Его дух уровня области спутанного сознания наблюдал за рождением, старением, болезнями и смертью живых существ. Лу Шен чувствовал, что ему все еще не хватает чего-то очень важного. Так, в путешествиях пролетели еще 3 года. Пещера короля журавлей становилась все сильнее. Мощь секты Ясного Журавля тоже увеличивалась. Лунный принц дважды лично занимался подавлением других племен. Всякий раз, когда над ним нависала опасность, и он мог проиграть, силы пещеры короля журавлей, вмешиваясь, обезвреживали угрозу. Командующий вражеской армией генерал таинственным образом погиб, а все высокоранговые офицеры были убиты. Вражеская армия вынуждена была капитулировать еще до начала сражения. Осень 8442 года. Западный утес. Божественный генерал, лунный принц и приказной принц возглавили имперскую армию, включающую в себя армии покоренных племен. В общей сложности под их началом находилось 700 человек, которые вот-вот должны были вступить в бой с самым большим ополчением равнины Желтого Листа, добровольческой армии Сливовой Триады. Добровольческая армия насчитывала 800 тысяч человек. В их рядах было немало своеобразных личностей. Они сражались с имперской армией на протяжении более 4 месяцев, проведя дюжину разного масштаба битв. В итоге добровольческая армия проиграла. Однако и императорская армия понесла большие потери. 700-тысячная армия сократилась до 300 человек. Она была почти уничтожена. Секта Пурпурного дворца, принадлежащая божественному генералу, гора Цзяха и Шен приказного принца и пещера короля журавлей сыграли ключевую роль во время Великой битвы. Легендарный мастер пещеры короля журавлей проявил себя и во время Великой битвы. Ходили слухи, что он был великим высшим демоном, достигшим ранга демона-короля. Великого демона звали Бай Сун Цзы. 12 генералов-демонов под его началом обладали огромной силой. К слову сказать, обычные демонические племена считались могущественными, просто обладая демонической элитой. Если в их рядах был генерал-демон, они могли претендовать на гору, а у пещеры короля журавлей был демон-король. Демон-король был верховным владыкой, который мог принести беду стране и ее народу. Каждый демон-король обладал грозными врожденными способностями. Даже даосы с высшей базой культивирования не стали бы провоцировать демона-короля. Если кто-то со слабыми способностями сталкивался с демоном уровня короля, его дух повреждался независимо от его базы культивирования. Если это случалось, человек не мог сделать ничего, кроме как погрязнуть в печали. Возможно, только легендарная секта Весны и Осени и культ бесконечности смогли бы справиться с таким существом. К концу войны силы империи Западного Утеса значительно сократились. Однако существование империи было на некоторое время продлено. Восстания были подавлены, и в империи на время воцарился мир. Однако любой мог понять, что империя Западного Утеса была сейчас подобна заходящему солнцу. Если бы сейчас произошло еще одно восстание, она не смогла бы его подавить. 10 лет спустя. Западное море. Город Цичжу. 10 лет назад в город неожиданно прибыл странствующий целитель, который спас младшего сына помещика Сюя. За это господин Сюй оказал ему финансовую поддержку и помог открыть в городе небольшую клинику. Лекарь, которому на вид было чуть за 20, утверждал, что носит фамилию Лу. Несмотря на молодость, он был исключительно внимателен к своим пациентам. Однако, как все и ожидали, медицинские навыки лекаря Лу были посредственными. У него не было проблем с лечением мелких недугов, но когда дело касалось серьезных болезней, он направлял пациентов в другую клинику, не осмеливаясь их лечить. Однако из-за низкой цены многие обращались к нему. 10 лет пролетели в мгновение ока. Лекарь за это время стал в городе своим. Старики, часто посещавшие его клинику, теперь с трудом передвигались. Лекарь Лу продолжал работать в своей клинике и внимательно обслуживал каждого пациента. Дядя Лу, видишь, у меня есть вертушка. Вбежала в клинику маленькая девочка с хвостиком. Малышке было всего 3 года. Она была младшей дочерью господина Сюя, которую звали Сюй Цзыцзюнь. Сюй Цзыцзюнь была от природы живым, милым ребенком. Особенно она любила играть в клинике Лушина. По правде говоря, она была не единственной. Многие маленькие дети любили здесь играть. Все потому, что Лушен поместил много разного размера каменные скульптуры на заднем дворе своей клиники. Эти скульптуры изображали людей, животных, птиц, зверей, жуков, рыб и многих других. Лушен использовал эти скульптуры как инструменты для запоминания меридианов различных существ. Однако он не ожидал, что они так понравятся детям. Сидевший за прилавком Лушен сразу же увидел одетую в мягкую хлопчатобумажную куртку Сюй Цзюнь. «Почему ты сегодня так рано, малышка Цзюнь?» Протянув руку, он погладил Сюй Цзюнь по голове. «Я сама это сделала», — сладким детским голосом ответила Сюй Цзюнь, показывая красную бумажную вертушку в своей руке. Она протянула ее Лушену. «Это для тебя, дядя. Неужели это правда мне?» — удивился Лушен. Редко можно было встретить такого щедрого ребенка. Так и есть, Ся Цзюнь серьезно кивнула. С сегодняшнего дня я не самая маленькая. Мама родила младшего братика. Правда? Приподняв бровь, спросил Лушен. Семья господина Сюя действительно процветала. Ся Цзюнь, кивнув, сказала. Они принесут его сегодня к тебе, дядя. Лушен хотел спросить об этом, однако не успел. Услышав шум, он, подняв голову, увидел, что перед его дверью остановилась повозка, запряженная валами. Мужчина средних лет в красной одежде поддерживал милую, белокурую и грациозную женщину. Красивая женщина держала на руках новорожденного. Крики младенца наполнили клинику. «Лекарь Лу, пожалуйста, посмотри на него. Ха-ха-ха, в моей семье появился еще один сын. Пожалуйста, нарисуй талисман для моего сына». Этот человек был знаменитым добряком города. Звали его Сюй Чан. Лушен поспешил к ним. Рисование талисманов было местным обычаем. По обычаю, семья посещала доверенного лекаря, чтобы тот нарисовал киноварью малышу талисман и помолиться за удачу. Глава 683. Прозрение. Часть 3. Лушен внимательно осмотрел ребенка. Лицо малыша покраснело от плача. Однако, когда он приблизился, младенец быстро успокоился. На его морщинистом личике вдруг появилась милая улыбка. «Как его зовут?» «Цзыцуань. Сюй Цзыцуань. Надеюсь, он будет здоров и у него будет мирная, спокойная жизнь», — мягко ответила красавица. «Я отдам тебе эту вертушку», — стоявшая сбоку Ся Цзюнь, достав из кармана еще одну синюю вертушку, протянула ее младенцу. Державшая ребенка красивая женщина тепло улыбнулась. Взяв вертушку, взъерошила волосы Ся Цзюнь. Лушен, тем временем, занялся приготовлениями. Затем он с серьезным видом нарисовал киноварью на левом ухе младенца жирную точку. «Желаю тебе счастья и здоровья», — сказал он с улыбкой. «Спасибо, лекарь Лу». Господин Сюй, просияв, положил на стол стопку банкнот. Вскоре после того, как семья Сюй уехала, Лу Шен собрал свои вещи. Было уже довольно поздно, поэтому он, разобравшись с оставшимися пациентами, закрыл клинику. Уже собираясь погасить свет, увидел на столе красную вертушку. Взяв игрушку, тихонько подул. Под действием потока воздуха вертушка начала медленно вращаться. Немного подумав, Лу Шен положил ее в шкаф с травами в качестве украшения. В мгновение ока пролетело 5 лет. Сюй Цзы Цзюнь теперь доставала мужчине до пояса. Она привела с собой маленького мальчика, который был ниже нее на голову. Возбужденно смеясь, они бегали по заднему двору клиники. Синяя вертушка в их руках вращалась на ветру. Лу Шен, сидя в клинике, измерял пульс очередного пациента. Похоже, он забыл о своих первоначальных целях. Он просто жил жизнью обычного врача, помогая умирающим и исцеляя раненых. Он не утруждал себя прибытиями небесных дьяволов или обязанностями наследного принца. Здесь он был простым врачом. Гомон играющих на заднем дворе детей время от времени достигал внутренней части клиники. Лу Шен выписал рецепт своему пациенту, тот в ответ улыбнулся. «Читай над свободной Миппанабе». «Спасибо, лекарь Лу». Получив рецепт, пациент несколько раз поблагодарил Лу Шена. Затем, поднявшись, направился к двери. Лу Шен посмотрел на небо. Поднявшись, сказал детям, что пора идти домой. «Дядя Лу, давно не виделись. Сколько времени прошло?» «Несколько месяцев». В клинику вошла молодая девушка в сопровождении 2 слуг. Лу Шен, подняв голову, посмотрел на посетителей. «Цзы Цзюнь», в его тоне сквозило удивление. 8 лет пролетели в мгновение ока. За это время Сюй Цзы Цзюнь из маленькой девочки превратилась в красивую девушку, которая вот-вот должна была выйти замуж. «Дядя, боюсь, я больше не смогу навещать вас так часто. Вы должны позаботиться о себе», — с сожалением сказала Сюй Цзы Цзюнь. «Это семья Чжун?» Лу Шен уже слышал об этом. «Я помню этого мальчика. Он хороший человек, с ним ты будешь счастлива». Улыбнувшись, он отдал ей свои подарки. «Это благодарность за то, что ты все эти годы относилась ко мне, как к своему дяде. Возьми». Сюй Цзы Цзюнь приняла подарок. Затем слуга передал ей маленькую коробочку. «Это мой подарок тебе, дядя. Спасибо, что заботился обо мне все эти годы». Когда она это сказала, ее глаза покраснели. Внешне Лу Шен выглядел, как мужчина 40 лет. В уголках его глаз уже наметились морщинки. Он был уже не таким красивым, как раньше. «Не волнуйся, если ты захочешь меня навестить, сможешь легко это сделать вместе со своим мужем», — мягко сказал Лу Шен. Приняв от Сюй Цзы Цзюнь подарок, Лу Шен снова начал ее утешать. Они немного поговорили, после чего Сюй Цзы Цзюнь неохотно поднялась. Скоро она станет замужней женщиной. Ей не следовало слишком долго оставаться в доме другого мужчины. Глядя на удаляющуюся спину Сюй Цзы Цзюнь, Лу Шен вздохнул. Ребенок, выросший у него на глазах, скоро вступит во взрослую жизнь. «Дон, дон, дон». Внезапно с улицы донеслись удары гонга и крики. Он поспешно вышел из клиники. На улице уже собралась толпа зевак. Похоже, мимо проезжал какой-то правительственный чиновник. «Господин семьи Сюй просто потрясающий. Подумать только, в нашем городке появился хозяйственный инспектор». Хозяйственный инспектор – большой чиновник, контролирующий магазины и предприятия 3 городов. Семью Сюй ждет головокружительное будущее. «Можешь повторить это еще раз?» Слушая болтовню, Лу Шен смотрел на удаляющуюся лошадь и всадника. Вздохнув, он вернулся в клинику. Усевшись, открыл подарочную коробку. Коробка состояла из 2 слоев. В одном отделении лежала темно-красная жабья трава. Он давно хотел заполучить это редкое растение. Кто бы мог подумать, что Цзы Цзюнь об этом вспомнит. Он улыбнулся. Затем он осторожно открыл 2-е отделение. Там лежала новенькая светло-красная вертушка. Края вертушки были укреплены маленькими деревянными палочками. Мастерство исполнения было очень изысканным. Лу Шен невольно рассмеялся. Дунув на вертушку, он некоторое время наблюдал за тем, как быстро она вращается. Поднявшись, он положил ее на полку в шкафу рядом со старой вертушкой. По клинике пронесся легкий ветерок. 2 колеса закрутились. Одно вращалось медленно, второе – быстро. Одно было старым, другое – новым. Щелк, прогремел гром, сверкнула молния. На город обрушился сильный ливень. Лу Шен едва успел закрыть двери клиники, как услышал настойчивый стук. «Бам, бам, бам, бам. Кто там?» — спросил Лу Шен, снова возвращаясь к двери. «Это я, дядя Цзы Цзюнь». Услышал он знакомый женский голос, звучащий мрачно и жалко. Лу Шен встревожился. Похлопав себя по слегка ноющей спине, снова открыл деревянные двери. Сюй Цзы Цзюнь выглядела испуганной. Войдя внутрь, она тут же расплакалась. «Дядя мой муж, он...» Лицо Сюй Цзы Цзюня было мокрым то ли от дождя, то ли от слез. Загрохотало. Снова прогремел гром. Лу Шен помог упавшей на пол девушке подняться. Слуга особняка Сюй все еще стоял за дверью. Он позвал слугу, позволяя ему тоже зайти внутрь. «Что случилось?» «Дядя мой муж, он сказал, что уедет со мной». Он сказал, Сюй Цзы Цзюнь из-за рыдания едва могла говорить. Муж Сюй Цзы Цзюнь был честным человеком. Он работал в окружном управлении. Во время патруля на него напал разбойник, и он не пережил полученных ранений. Лу Шен не знал, что сказать. Все, что он мог, позволить Сюй Цзы Цзюнь излить свое горе и выплеснуть слишком долго подавляемые эмоции. Несколько лет назад скончался глава семьи Сюй. Теперь умер и муж Сюй Цзы Цзюнь. После смерти опор, семью Сюй ждали трудные времена. Сюй Цзы Цзюнь ушла так же быстро, как и пришла. Поплакав немного, она, окликнув слугу, быстро покинула клинику. Она была единственной, кто мог сейчас руководить и семьей Сюй, и семьей Чжун. Она не могла позволить себе слишком долгий траур. Слезы были единственное, что она могла себе позволить. Лу Шен наблюдал, как фигура Сюй Цзы Цзюнь растворяется в темноте. Глубоко вздохнув, он, обернувшись, закрыл дверь. Время пролетело незаметно. Прошло еще 20 лет. Тук, тук, тук. В старую деревянную дверь тихо постучали. Лу Шен медленно распахнул створки. Увидел знакомое, слегка постаревшее лицо. «Ты, Цзы Цзюнь». Его зрение ухудшилось, а волосы побелели. Спина заметно сгорбилась. Он не сразу понял, что за женщина перед ним стоит. «Дядя», когда Сюй Цзы Цзюнь увидела постаревшего Лу Шена, она не могла не опечалиться. Ее глаза увлажнились. «Заходи, быстрее, на улице холодно». Вслед за Сюй Цзы Цзюнь внутрь зашла молодая пара. Они широко улыбались. Мужчина чертами лица был похож на Сюй Цзы Цзюня. Они втроем вошли в клинику. Лу Шен хотел налить им всем по чашке чая, но молодой человек, быстро поднявшись, сделал это вместо него. От чашек вверх поднимался пар. Сюй Цзы Цзюнь, отпустив трость, при помощи поддерживающей ее молодой девушки опустилась в кресло. Глядя на дряхлого, седовласого Лу Шена, она не могла не вздохнуть. «Дядя, прошло много лет с тех пор, как я отсюда уехала. Ты оставался здесь все это время?» «Да, я оставался здесь», — Лу Шен улыбнулся. Он внимательно изучил молодую пару. «Кто это?» «Это Чжун Цуань, мой сын. За это время он успел вырасти. Сейчас он в том возрасте, когда люди исследуют мир». Говоря это, Сюй Цзы Цзюня словно освобождалась от тяжелой ноши. «Я не подвела семью Чжун. Я, Сюй Цзы Цзюнь, за всю свою жизнь не подвела ни одного человека», — гордо произнесла она. Лу Шен слегка покачал головой. Он посмотрел на Сюй Цзы Цзюнь. Она тоже постарела. Волосы на висках уже начали сидеть. В уголках глаз появились морщинки. «Это невеста Сяо Цуаня, завтра они поженятся». Молодая пара, поспешно поднявшись, поклонилась Лу Шену. Лу Шен кивнул, отвечая на их жест. Достав два конверта с деньгами, он вручил их им в качестве подарка. Оба начали отказываться. Они не могли их принять. Сюй Цзы Цзюнь молчала. Она просто сидела с довольной улыбкой на лице. В этой улыбке было много значений, но главной была усталость. «Вертушки. Они все еще у вас?» Внезапно Сюй Цзы Цзюнь увидел в шкафу с травами две вертушки. Два красных колеса давно утратили яркость, но все еще были в хорошем состоянии. Они все еще вращались под воздействием ветра. «Да, я никогда их не трогал, поэтому они так хорошо сохранились». Поскольку пара отказалась принять деньги, Лу Шен снова сел. Вздохнув, улыбнулся. Сюй Цзы Цзюнь посмотрела на вертушки. Она долго на них смотрела, после чего внезапно расхохоталась. «Давненько я не делала вертушки. Скоро сделаю тебе новую. Все в порядке. Эти две достаточно хороши», — махнул рукой Лу Шен. «Мне не сложно, только я не уверена, что эти руки все еще могут их сделать». Сюй Цзы Цзюнь была переполнена эмоциями. «Мама, у тебя есть я?» — с улыбкой проговорил Чжун Цуань. «Да, у меня есть вы двое», — Сюй Цзы Цзюнь, улыбнувшись, кивнула. Они долго разговаривали. Когда небо начало темнеть, Сюй Цзы Цзюнь села в паланкин вместе с сыном и невесткой и уехала. Лу Шен хотел их проводить, но они его отговорили. Поэтому он просто стоял в дверях и смотрел, как они уходят. Через несколько дней семья Чжун прислала новенькую красную вертушку. Хотя эта вертушка могла вращаться, сделана она была неправильно. Лу Шен, приняв вертушку, долго молчал. В мгновение ока прошло еще 30 лет. Жители города постепенно менялись. Старые дома разрушались, и строились новые. Лавка напротив несколько раз переходила из рук в руки. Клиника постепенно приходила в упадок. Лу Шен несколько раз нанимал кого-то, чтобы ее отремонтировать, но несущую часть нельзя было починить. Поэтому он оставил все, как есть. Седые волосы, сгорбленная спина, морщинистое лицо и мутные глаза. Лу Шен был очень стар. Глава 684. Прозрение. Часть 4. Время от времени кто-то советовал Лу Шену нанять себе помощника, но он отказывался. День за днем он упорно открывал на рассвете, когда небо еще было серым, двери своей клиники, и закрывал их с наступлением темноты. В дни, когда пациентов было мало, он дул на вертушки. Когда он улыбался, морщины на его лице разглаживались. Он думал, что его жизнь так и будет продолжаться. Однако однажды до него дошли слухи, что семья Чжун поражена чумой. Чума была очень серьезной болезнью. Говорили, что вспышка начала распространяться с мест, где в это время находился Чжун Цуань. Некоторые члены семьи Чжун умерли, некоторые уехали, не успев заразиться. Лишь судьба одной старушки была неизвестна. Лу Шен, наняв запряженную валами повозку, поспешно отправился к семье Чжун. Однако к тому времени, когда он добрался до их поместья, оно уже опустело. Там никого не было. Он беспомощно вернулся в клинику. Лу Шен повсюду искал информацию о семье Чжун, однако его усилия не принесли никаких результатов. Год спустя, он возвращался с рынка, когда увидел Сюй Цзюнь, сидящую на каменных ступенях посреди улицы. На ней была надета потрепанная хлопковая куртка. Руки, волосы и лицо были покрыты толстым слоем грязи. Она не выглядела здоровой. Ее кожа была ненормально желтой и бледной. «Дядя», Сюй Цзюнь, подняв глаза, увидела Лу Шена. «Почему ты здесь?» Лу Шен опустил мешок с овощами на землю. Затем нанял людей, чтобы те помогли доставить ее в клинику. Тело Сюй Цзюнь было отечным. Лу Шен не знал, как давно она болеет. Он нанял служанку, чтобы искупать ее и переодеть. Затем приготовил лечебный отвар, которым поил ее каждый день. Однако болезнь была лишь второстепенной причиной ее состояния. Главная причина – истощение внутренних органов. Это был неизбежный фактор старости. Ее время истекало. Она была слишком стара и пережила в жизни слишком много взлетов и падений. Это было чудо, что она продержалась так долго. Ей удалось продержаться еще 10 дней, после чего аура начала постепенно слабеть. Ее жизнь близилась к концу. «Дядя, скажи мне, для чего мы живем?» Она дрожала, несмотря на то, что была укрыта слоем толстых одеял. Лу Шен затопил угольную печь, пытаясь согреть спальню. Услышав ее слова, он медленно подошел к ее кровати. «Для чего мы живем? Я тоже не знаю ответа на этот вопрос», — он улыбнулся. «Однако раз небеса подарили нам жизнь, мы должны извлечь из этого максимум пользы, чтобы наше путешествие в этот мир имело смысл. Я тоже хотела прожить хорошую жизнь», — Сюй Цзюнь улыбнулась. «Но у меня ничего не вышло. К счастью, я не подвела семью Чжун, я не подвела своих родителей, но мой Цзянер». Ее сердце наполнилось нестерпимой болью. Сюй Цзюнь крепко сжала руку Лу Шена. Она лежала в своей постели, когда она увидела вертушки, медленно вращающиеся на шкафу с травами. Слезы потекли из ее старческих глаз. Она вдруг вспомнила о многих вещах. Она вспомнила, как в детстве дергала младшего брата за руку, когда они бегали по клинике. Как красиво вращались вертушки в их руках. «Дядя, поспи, дорогая, ты устала?» Лу Шен крепко сжал ее руку. Его глаза помимо воли увлажнились. Да, она никого не подвела. Единственным человеком, которого она разочаровала, была она сама. Рука Сюй Цзюнь слегка дрожала. Ее хватка становилась все слабее. Внезапно ее зрачки расширились, а тело напряглось. Лу Шен молча сидел рядом. Он похлопал ее по рукам. На похоронах Сюй Цзюнь присутствовали немногие. Чума лишила ее всех родственников. Лу Шен купил гроб, велел могильщикам выкопать простую могилу, где ее и похоронил. Затем вернулся в свою клинику. Три вертушки все еще торчали на шкафу с травами. Подул ветерок, и они закружились. Лу Шен, приблизившись, осторожно их снял. Подумав немного, вернул на полку шкафчика с травами. Пролетали дни. Вскоре он возобновил свой ежедневный прием пациентов. Через некоторое время выпал снег, за ночь покрывший весь город. Все в пределах видимости было покрыто серебристо-белым ковром. Двухлетняя девочка, указав на вертушки в шкафу с травами, тоненьким голоском спросила: «Дедушка Лу, а это что?» Лу Шен пощупал пульс ее отца. Услышав ее голос, поднял голову. «Это вертушки», мягко улыбнувшись, ответил он. «Ты любишь вертушки, дедушка?» Снова спросила девочка. Лу Шен улыбнулся. «Да они мне очень нравятся». «Бинэр, не мешай дедушке», строго посмотрел на девочку отец. «О!» Девочка надулась и замолчала. Лу Шен, приблизившись к шкафу и взяв вертушку, отдал ее Бинэр. Однако эта девочка была разумным ребенком. Покачав головой, она отказалась. Лу Шен чувствовал себя беспомощным. Он вернул вертушку на свое место. Через несколько дней девочка вернулась. Она сопровождала отца на осмотр. На этот раз она держала в руке новенькую вертушку. «Дедушка, это тебе». Лу Шен как раз готовил медицинские инструменты. Увидев в ее руке красную вертушку, он вдруг замер. На мгновение заколебался, но все же не отказал девочке. Он обменял вертушку на засахаренное печенье. Затем осторожно положил новенькую вертушку рядом с тремя другими. Подул легкий ветерок. Все вертушки находились в разном состоянии. Самая первая уже пожелтела. Лу Шен, опустив руки, посмотрел на этот ряд вертушек. Он вдруг почувствовал, как в его сердце что-то треснуло. Успокоив свой дух, он продолжил лечить отца Бинэр. Затем, закрыв клинику, своим ходом покинул город. Он отправился по старому адресу семьи Сюй. Большой особняк теперь занимала другая семья. Старое дерево тоже пустило новые побеги. В снегу послышался слабый детский плач. Слышно было, как над малышом заворковали взрослые. Лу Шен молча стоял перед дверями большого особняка. По мере того, как он прислушивался к звукам в доме, что-то в его сердце менялось. Простояв там некоторое время, он вдруг засмеялся. Его смех становился все громче. Его волосы внезапно потемнели. Он помолодел. Сгорбленная спина тоже выпрямилась. Морщины на лице исчезали по мере того, как к нему возвращалась молодость. Его мутные глаза снова стали ясными. В мгновение ока его тело вернулось к расцвету юности. «Так вот оно значит как, вот оно как». Лу Шен, рассмеявшись, умчался вдаль. У него не было никакой привязанности к этому месту. Дворец лунного принца. Лунный принц медленно подтянул лежащий на коленях коврик. Прошло уже несколько десятилетий, как рухнула династия Западного утеса. В настоящее время генералы правили каждый своими собственными землями. Благодаря своей армии и поддержке пещеры короля журавлей, дворец лунного принца сумел сохранить часть своего статуса в этом неспокойном мире. Впрочем, на этом все и закончилось. После смерти божественного генерала военачальники начали бороться между собой за верховенство. Конфликты между ними никогда по-настоящему не заканчивались. Лунному принцу было уже больше 100 лет. Если бы не продлевающее жизнь искусство, применяемое пещерой короля журавлей, он бы давно умер. Однако с возрастом он утратил желание стать императором. Он просто хотел мирно существовать в фамильном поместье. Теперь он сожалел только о том, что его сын ушел в культивацию. Он исчез на несколько десятилетий. Сейчас он с трудом мог вспомнить, как выглядел Сяо Цзин. «Ваше высочество, Бай Сун Цзы был одет в белоснежный халат, длинные рукава которого развивались, когда он медленно шел через сад. Как демон-король, он обладал высокоуровневой чистой ци, дарованной ему Лушином. Кроме того, он культивировал высокоуровневые мантры, и его база культивирования постепенно улучшалась. Издалека Бай Сун Цзы выглядел утонченным и достойным, отстраненным от мирских дел дворянином. От его лица, прекрасного, словно картина, веяло холодом, как и от крючковатого киноварного узора между бровями. «Ты снова пришел навестить старика?» Лунный принц давно знал личность Бай Сун Цзы, однако он чувствовал, что демонам с их чистыми эмоциями можно доверять больше, чем людям. Они были либо хорошими, либо плохими. Демоны были намного прямодушнее людей. Мы выяснили, кто поддерживает Ясный дворец из-за кулис. Это даосская секта Культ Бесконечности, сухо сказал Бай Сун Цзы. Возможно, в ближайшее время я буду сильно занят и не смогу тебя навестить. Все в порядке. Официальные дела важнее. Дворец Ясного принца должен прекратить свое существование. Мы сражались столько лет. Думаю, пришло время раскрыть себя. Лунный принц вздохнул. Мне просто интересно, не является ли этот культ бесконечности. Даосская секта, тихо сказал Бай Сун Цзы. Лунный принц был ошеломлен. Они могущественны. очень могущественны», — спокойно ответил Бай Суньцзы. «Однако нас пока нет в их списках. Будь то дворец лунного принца или дворец ясного принца, мы для них всего лишь детская игра. Это хорошо, это хорошо». Лунный принц облегченно вздохнул. Когда Бай Суньцзы увидел облегчение на лице лунного принца, он решил не говорить ему, что культ бесконечности уже направил против них своих людей. «Погода в этих краях холодная и не слишком приятная. Я построил особняк на юге. Ваше высочество, не могли бы вы переехать туда до того, как похолодает?» – предложил он. «Почему бы и нет? Мне нет смысла оставаться здесь одному», – лунный принц беспомощно улыбнулся. «Хотел бы я знать, где сейчас находится Цзинер». Он вспомнил своего единственного сына, ушедшего много лет назад. «Мой господин жив и здоров. Мы это чувствуем», – ответил Бай Суньцзы. «Приятно слышать». Лунный принц не смел дать волю своему воображению. Окружавшие его люди один за другим ушли. Он остался один. Только девушки, Юань, Люлю, все еще присматривали за ним. Бай Суньцзы промолчал. Поклонившись, он покинул помещение. Для него Лу Шен был человеком, подарившим ему новую жизнь. Следовательно, отец Лу Шена и его семья были людьми, которых он должен был защищать. Он защищал дворец лунного принца на протяжении десятилетия и думал, что так будет продолжаться еще очень долго. Однако 5 лет назад культ бесконечности сделал свой ход. Он очень старался уберечь особняк лунного принца и пещеру короля журавлей от войны с двумя великими даосскими сектами, поскольку дворец лунного принца не смог бы выдержать последствий. После стольких лет борьбы конфликт между сектой весны и осени и культом бесконечности продолжал обостряться. Теперь он достиг того уровня, когда не мог быть разрешен мирным путем. Несколько дней назад культ бесконечности в 4-й раз предложил им капитулировать. На этот раз Бай Суньцзы решил, что больше откладывать нельзя. Глава 685. Дух реинкарнации. Часть 1. Бай Суньцзы покинул сад. Тихим голосом отдав охраннику какие-то распоряжения, забрался в карету. В карете было мрачно, и таким же мрачным было лицо Бай Суньцзы. Не было даже намека на улыбку. «Ты думал об этом? Почему так долго защищаешь простого смертного? Какой в этом смысл?» — нарушил царившую в карете тишину такой же мрачный голос. «Таковы мои принципы», — сухо ответил Бай Суньцзы. «Ты должен понимать, что у нашего терпения есть предел. Наследник лунного принца — простой смертный, но он смог подняться за короткое время до такого уровня. За этим наверняка скрывается какая-то великая тайна. После того, как он ушел, у нас появилась возможность добраться до одного из его родственников и изучить секрет его родословной. Если ты думаешь, что пещера короля журавлей сможет остановить культ бесконечности, ты либо слишком наивен, либо просто дурак. Сражаться с нами тоже, что пытаться остановить телегу лапами богомола», — продолжил голос. «Знаю», — спокойно ответил Бай Суньцзы. «Тогда почему ты медлишь? Крайний срок уже наступил. Если культ бесконечности кого-то сюда пошлет, пещера демонов не выдержит даже одного удара», — серьезно посоветовал голос. Бай Суньцзы понимал, другая сторона убеждает его сдаться, чтобы приписать себе эту заслугу. Само собой, он знал, что против могущественного культа бесконечности его силы были слишком слабы. Один раз он уже покидал секту, делать это снова он не хотел. То, что он достиг этой высоты, было заслугой исключительно лунного принца. Поэтому он не собирался сдаваться. «Тебе следует подумать об этом еще немного. Через время Даос Ханьшань нанесет тебе визит. Если ты ничего не решишь до того времени, когда он прибудет, это будет очень печально», — сказал голос. Бай Суньцзы промолчал. Даос Хуаньшань, культ бесконечности, остров Ванькун. Огромный зеленоватый каменный шар медленно вращался в воздухе. Десятки каменных шаров образовали дискообразную формацию. В центре формации парил средних лет даос в желтых одеждах. «Понятия не имею, почему уважаемый решил втянуть меня в светские дела», — лицо его выражало нетерпение. По мановению его руки десятки каменных шаров упали на землю. В культе бесконечности было немного даосских мастеров, действительно ставших бессмертными, и он был одним из них. Как только культиватор становился бессмертным, он начинал смотреть на смертных сверху вниз. Разница между ними была так же велика, как между облаками и грязью. Именно так говорили даосы, культивируя свой зарождающийся дух до божественного и возвращаясь на небеса. Даос Хуаньшань не стал бессмертным в начале своей жизни. Он едва сумел достичь прорыва в последние ее годы. Сначала он думал, что, прорвавшись, сможет наслаждаться мирной жизнью в течение нескольких столетий. Он не ожидал, что разразится судьбоносная битва династии Западного Утеса. Он был отправлен в Нижний мир, чтобы стать одним из 13 бессмертных, подавивших судьбу даосской секты. Также он был одним из 13 самых могущественных даосских мастеров культа бесконечности. «Могу я узнать, где бессмертный мастер Хуаньшань?» Вдруг издалека донесся звонкий женский голос. Выражение лица Хуаньшаня изменилось. Раз она могла спроецировать свой голос сюда, значит, ее база культивирования была, по крайней мере, на вершине уровня зарождающегося духа. Даосский мастер такого уровня заслуживал аудиенции. «Кто вы?» — сухо спросил он. «Этого скромного даоса зовут Чуньинцзы. Я здесь по поводу кисти Хуашен их секты весны и осени. Даос Хуаньшань, думаю, слышал об этом инциденте. Секта весны и осени использовала судьбу династии, чтобы вырастить артефакт, кисть Хуашен. Этот инцидент вызвал большой шум еще до того, как он спустился в низший мир. Конфликт между двумя великими сектами возник из-за конфликта между их учениками. Изначально ученик секты весны и осени, имевший низкий уровень культивирования, уничтожил клан и родословную члена культа бесконечности. Используя судьбу династии Западного Утеса, он начал культивировать кисть Хуашен. Так совпало, что в этот момент родился сердечный дьявол этого даоса. Почувствовав разрушение своей родословной, даос, придя в ярость, потерял контроль над своим даосским сердцем. Сначала он заживо содрал кожу с ученика секты весны и осени, затем вырвал его сердце и скормил его своему демону. Однако, хотя база культивирования ученика секты весны и осени была не слишком мощной, он обладал большими талантами. Его учителем был небесный король лев, даос Чжинлинь, известный в секте весны и осени своим вспыльчивым характером. В результате цикл мести так и не закончился, а обида усугубилась. Вдобавок ко всему, были и те, кто намеренно подливал масло в огонь. В конфликт вмешались друзья обеих сторон, и ситуация начала стремительно ухудшаться. Теперь же дело дошло до того, что обе секты столкнулись лоб в лоб. Во-первых, у этих сект и без того было достаточно недоразумений в прошлом, а после произошедшего все только обострилось. В культе бесконечности было 13 бессмертных, в секте весны и осени было 13 небесных мастеров. Хотя обе секты не интересовались ни ресурсами, ни богатствами мира, ни славой, как великие лидеры даосских сект, между сторонами частенько возникали конфликты. Разве мы с этим еще не разобрались? Какие неприятности принесла нам секта весны и осени на этот раз? Даос Хуаньшань был человеком нетерпеливым. Услышав, что этот вопрос снова был поднят, он почувствовал раздражение. После распада династии Западного Утеса сохранились многие ее потомки. Многие из них были агентами, оставленными сектой весны и осени. «Нужно их подчистить», — тихо сказала Чуньинцзы. «Вы можете заняться этим самостоятельно. Перестань приставать ко мне с такими вопросами», — нетерпеливо сказал даос Хуаньшань. «Сначала мы собирались все уладить сами, но среди вражеских агентов есть демон-король, возглавляющий секту. Наши базы культивирования не так велики, и боюсь, мы можем помешать великому плану секты». В голосе Чуньинцзы послышалось легкое беспокойство. «Демон-король», — удивился даос Хуаньшань, — «из какого племени?» «Говорят, это журавль». Какое совпадение, даос Хуаньшань уже давно мечтал о скакуне-демоне-короле, таком же, как у его старших и учителей. Однако, несмотря на все усилия, смог найти только демонов ранга демон-генерал. Найти демона-короля было нелегко. Когда он услышал об этом, его сердце дрогнуло. «Журавль уровня демона-короля». «Как вовремя! Мне как раз нужен скакун! Расскажи мне об этом демоне-короле подробнее!» Чуньинцзы обрадовалась. Просьба ясного принца была практически выполнена. После падения династии Западного Утеса империя раскололась на 5 княжеств. Трое из них были феодами, находившимися под контролем культа бесконечности. Один контролировался недавно разгромленной сектой весны и осени. Оставался только дворец лунного принца. Дворец лунного принца придерживался нейтралитета. Она не примкнула ни к секте весны и осени, ни к культу бесконечности. В пещере короля журавлей. В пещере собрались все 12 демонов журавлей. Они сидели, скрестив ноги, в центре пещеры. Несколько свечей в углу отбрасывали на стены тусклый желтый свет. Бай Сунцзы сидел на самом высоком кресле. Выражение его лица было мрачным. С тех пор, как люди из культа бесконечности нас посетили, прошло уже несколько недель. «Срок, отведенный нам, почти истек», — сказал он глубоким тоном. Скажите мне, что вы об этом думаете?» Журавли-демоны замолчали. Сяоюнь встал. Он был демоном-журавлем, с самого начала следовавшим за Лушином. Он также был тем, кто имел среди журавлей и демонов больше всех прав. Прошло много лет, и дворец лунного принца стал с нами одним целым. Если они нацелились на лунного принца, они нацелились на нас. Давайте поставим на кон наши жизни, — раздраженно сказал Сяоюнь. Когда он произносил эти слова, его переполняли эмоции. «Сражаться? Чем ты будешь сражаться?» — холодно спросил Сяочжэнь. «Знаешь, насколько могущественны 13 бессмертных культа бесконечности? Даже будучи демоном-королем, наш старший брат, возможно, не сможет выдержать ни одного их удара. Как вы собираетесь с ними сражаться? Среди нынешних феодов, дворец лунного принца – единственный, не поддерживаемый бессмертными. Если мы хотим избежать угрозы культа бесконечности, это будет сложно», — беспомощно вздохнул Сяожун. «А что насчет секты Ясного Журавля?» — спросил один из демонов журавлей. «Они ничего не знают. Их базы культивирования слишком малы, так что ничего бы не изменилось, даже если по ней узнали», — ответил Бай Сунцзы, покачав головой. «Тогда текущий план сейчас?» — нахмурившись, спросил Сяочжэнь. «Сяочжэнь, почему бы тебе не увести отсюда лунного принца и двух его наложниц?» «Я останусь и разберусь с этим», — глубоким голосом сказал Бай Сунцзы. Сяочжэнь, поднявшись, строго сказал: «Нет, старший брат, ты не сможешь справиться с ними в одиночку. Если мы умрем, то умрем вместе». «А во, умереть вместе?» — внезапно разнесся по пещере громкий голос. У входа в пещеру стоял мужчина средних лет в желтом даосском одеянии. Причем никто не заметил его появления. Даос был вооружен черным деревянным мечом. К его спине был привязан полуметровый желтый нефритовый скипетр жуи, ритуальный предмет. Он выглядел спокойным и непринужденным. Внимание Бай Сунцзы и остальных привлек иероглиф Шань, вышитый на левом плече его одеяния. «Что за рыцарская компания?» Подняв ногу, даос медленно вошел в пещеру. Бум! В тот момент, когда его нога коснулась пола пещеры, из него с грохотом вырвалось тяжелое давление. 12 демонам-журавлям, включая Бай Сунцзы, показалось, будто бы они начали тонуть. Затем их демонические силы и мускулы сковало какой-то невидимой силой. Они не могли даже пошевелиться. Это духовное давление. Бай Сунцзы сразу же вспомнил термин. Вершина боевой мощи бессмертного заключалась в способности контролировать духовную силу вокруг себя. С его помощью они могли обрушить на своих противников мощное и тяжелое духовное давление. Хотя они были демонами, использующими не духовную силу, а демоническую, вокруг них было в избытке духовной силы. С ее помощью можно было создать ужасающее давление, веса которого не мог выдержать даже демон-генерал. «Вы всего лишь маленькая секта, сформированная несколько десятилетий назад. Вы знаете, что во внешнем мире всегда есть кто-то более могущественный, чем вы». Даосом, пришедшим в пещеру короля журавлей, был Хуаньшань, бессмертный культ бесконечности. Журавль уровня демона короля стоял прямо перед ним. Если он не поторопится, демона может подчинить кто-нибудь другой. Несмотря на духовное давление, Бай Сунцзы все еще мог стоять и говорить: «Мастер Даос, на колени!» Внезапно раздался громкий крик. Тело Бай Сунцзы содрогнулось от грохота. Его лицо побледнело, и он едва не потерял равновесие. Пещера короля журавлей затряслась. Воздух частично исказился. Даос Хуаньшань, усмехнувшись, сделал еще один шаг вперед. «На колени!» Раздался еще один крик. Бай Сунцзы показалось, что в него ударила молния. Он покачнулся, и ноги его едва не подкосились. Однако он сумел устоять. «Я, Бай Сунцзы, на колени!» Третий крик. На этот раз из отверстий журавлей демонов потекла кровь. Они безвольно растянулись на земле, не в силах пошевелиться. Лицо Бай Сунцзы покраснело от напряжения. Он снова задрожал. Он отчаянно пытался сопротивляться давлению. «На колени!» «Нет!» — внезапно взревел Бай Сунцзы. Его руки превратились в крылья, и он взмахнул ими в направлении даоса Хуаньшаня. Однако в тот момент, когда он двинулся, на него обрушилось огромное давление. Выражение лица даоса Хуаньшаня стало холодным. Правой рукой он ударил Бай Сунцзы мечом. К его удивлению, Бай Сунцзы даже не попытался заблокировать нацеленный ему в голову деревянный меч. Вместо этого он бросился к даосу Хуаньшаню. Он намеревался обменять жизнь на жизнь. «Если ты хочешь меня убить, я сначала тебя сожру. Если ты хочешь умереть, так тому и быть», — пришел в ярость даос Хуаньшань. Ускорившись, Он ударил острием между бровей Бай Сун Цзы. Он просто убьет этого демона и превратит его в марионетку. Глава 686. Дух реинкарнации. Часть 2. Гугух. Внезапно пещеру осветила белая вспышка. Даос Хуаншань, в последний момент, успев остановить свой меч, рукой схватил Бай Сун Цзы за горло. «Бессмертный мастер, пожалуйста, смилуйтесь». В этот момент в пещеру ворвались три фигуры. Одним из них был Лун Хэчжи, мастер секты Ясного Журавля. При виде Даоса Хуаншаня, сжавшего шею Бай Сун Цзы, их сердца бешено забились. Лун Хэчжи, нахмурившись, шагнул вперед. «Возможно, вы не знаете, бессмертный мастер, но пещера короля журавлей имеет ту же родословную, что и моя секта. Эти божественные звери – хранители секты Ясного Журавля». Он надеялся, что Хуаншань проявит милосердие, поскольку они тоже были даосской сектой. «Секта Ясного Журавля», – повторил даос Хуаншань, – «я легко могу уничтожить неизвестную мелкую секту вроде вашей, но, несмотря на это, вы осмелились прийти сюда и вмешаться в мои дела, бессмертный мастер, не могли бы вы проявить снисходительность, если это возможно, хотя моей секте далеко до великой, у нас есть патриархи и старшие, ушедшие в странствие. Если новость об этом дойдет до нашего патриарха». Лун Хэчжи пытался объяснить все, как можно яснее. Даос Хуаншань засмеялся. «Ха-ха-ха-ха, вы всего лишь мелкая секта, какую элиту вы можете произвести, даже просуществовав 10 000 лет. Ну и что, если об этом станет известно? Честно говоря, я даже хотел бы посмотреть, осмелится ли эксперт, поддерживающий вашу секту, противостоять мне, Хуаншаню». Лицо Лун Хэчжи покраснело. Характер культиваторов был выдержанным, но больше всего они не любили терять лицо. Этот даос явно смотрел свысока на секту Ясного Журавля. Хотя последняя была сравнительно небольшой, она все же считалась старой сектой, насчитывающей многие поколения культиваторов. Хотя он не знал личности этого человека, тот, должно быть, обладал некоторыми необычными навыками, раз действовал так жестко. «Хорошо», — взгляд даоса Хуаншаня упал на Бай Сун Цзы. «Скажи, что ты выберешь, сдаться или умереть?» Сила Бай Сун Цзы была скована духовной силой даоса. Он даже в подметке не годился этому человеку. Он был подавлен одним лишь давлением, созданным духовной силой этого человека. «Сначала позволь всем остальным уйти», — попытался заговорить он. «Похоже, ты очень любишь пещеру короля журавлей и секту Ясного Журавля», — улыбнулся даос Хуаншань. «Но так не пойдет. Что, если ты все еще будешь упрямиться после того, как они уйдут? Теперь я решил, если ты будешь упрямиться, я уничтожу пещеру короля журавлей и секту Ясного Журавля. Не волнуйся, я накрыл горный лес пологом, перед тем, как сюда прийти. Даже если что-то случится, никто не узнает, что это был я. Это была всего лишь небольшая секта, пусть и с многовековым наследием. Он мог легко ее уничтожить. Ему не нужно было тратить время на бессмысленную болтовню». Бай Сун Цзы тут же пришел в ярость. Кровь медленно сочилась из уголков его глаз. «Пыша!» В этот момент из руки стоявшего позади Лун Хэчжи Божу Цина внезапно вырвался белый луч света в форме пера. Выстрелив из пещеры, луч света унесся в небо, после чего фейерверком рассеялся в воздухе. «Зовешь подкрепление? Хотел бы я посмотреть, какого уровня элита откликнется на твой призыв. Я подожду. Пусть ваши патриархи попробуют меня одолеть», — засмеявшись, сказал Хуаншань. Бум! Земля внезапно содрогнулась. Взрыв был такой силы, что покачнулся даже даос Хуаншань. Остальные выглядели испуганными. Бум! Раздался еще один громкий взрыв. «Что это?» Выражение лица даоса Хуаншаня мгновенно изменилось. Быстро перебирая ногами, он легко вылетел наружу. К пещере короля журавлей медленно приближался серо-белый гигант, в высоту достигающий нескольких сотен метров. На правом плече великана стоял красивый мужчина, покрытый белыми перьями. Кожа мужчины была нефритово-белой, а телосложение – крепким. Его тело покрывали тонкие перья, что больше всего поразило даоса Хуаншаня. На груди великана был четко виден огромный иероглиф «Журавль». «Похоже, я вернулся как раз вовремя». За спиной Лушина всплыл похожий на тотем белый драгоценный камень, покрытый множеством черных, как смоль, трещин. Бум! В следующее мгновение гигант протянул руку к даосу Хуаншаню. Он двигался так быстро, что за мгновение преодолел километр. Воздух взорвался, а горы разлетелись вдребезги. Какое-то время земля в радиусе километра яростно сотрясалась. Горный хребет, где находилась пещера короля журавлей, внезапно сломался. Издали казалось, что спину огромного дракона переломили надвое. Горный хребет, сохранявший свою форму на протяжении тысячелетий, был мгновенно разрушен. Великая Инь, столица Инь, дворец лунного шрама, дремавший в чистом белом дворце седовласый старик, внезапно вздрогнув, медленно открыл глаза. Наконец-то он появился. После перехода через бесчисленные миры, я, наконец, смог его засечь. Огромное тело старика медленно покинуло украшенное скульптурами кресло. Медленно подойдя к обзорной террасе дворца, он посмотрел на серое небо столицы Инь. Его мутный взгляд, казалось, мог проникнуть сквозь бесчисленные серые облака и увидеть происходящее где-то вдали. Цзин Хуэй, позади него появилась красивая женщина в черном платье. Губы женщины были глубокого пурпурно-черного цвета. Кроме того, у нее был всего один глаз, занимающий половину лица, сияющий алым потусторонним светом. Хотя ее лицо совсем не походило на человеческое, тело было исключительно соблазнительным. «Что ты видел?» – тихо спросила красавица. Старик обернулся. «С тех пор, как ты попросила меня остаться, прошло уже 80 тысяч лет. За это время я третий раз наблюдаю такую перемену. Что за перемена? Пожалуйста, выражайся яснее», – нетерпеливо сказала женщина. «Это не дьявольский мир и не группа людей, действующих в тайне. Колебания корня небытия исходили из огромного, но далекого мира», — с улыбкой ответил старик. Его нисколько не раздражало нетерпение женщины. «Это легенда о повелителе, появление которого ты предсказал?» Красивая женщина прищурилась. «Да, я видел отправную точку. Корень небытия проснулся. Ты должна знать, что это значит», — глубоким голосом сказал старик. Красивая женщина промолчала. Через некоторое время она медленно заговорила. «Появилась еще одна переменная, но даже в этом случае приход повелителя далеко не факт. В конце концов, повелитель – это всего лишь человек, соответствующий корневым атрибутам галактики. Если я его убью, значит ли это, что я смогу вырвать у него должность повелителя?» «Конечно, повелитель – всего лишь самый могущественный человек. Слабые не могут участвовать в этом пиршестве», – улыбнувшись, кивнул старик. «Кроме того, даже без этого статуса, как у матери боли, управляющей галактикой боли, у тебя тоже есть атрибуты повелителя. Там 4 позиции, пока появился только первый претендент. Спешить некуда», — в глазах матери боли промелькнула ярость. Обернувшись и превратившись в черный дым, она исчезла. Бум! Когда горный хребет сломался, земля содрогнулась. Бесчисленные обломки, раздавленные огромной силой, разлетелись в стороны. Все было так, как если бы на пещеру короля журавля обрушился ливень из песка и камней, и местность перед пещерой короля журавлей полностью исчезла. На ее месте появился овальный кратер глубиной до 100 метров. Лу Шен, легко подпрыгнув, приземлился на краю глубокой ямы, заглянув в которую, увидел, как из нее поднимается густой белый дым. «Как скучно! Неужели ты умер от такой ерунды?» Выражение его лица за то время, что он путешествовал, изменилось. Если раньше оно было наполнено осторожностью, теперь это была абсолютная уверенность в себе. Он был уверен в себе до высокомерия. Получив почти 100-летний опыт, он, наконец, пережил реинкарнацию. «Это не составляет и 1% моей силы», — внезапно на его белых перьях, напоминавших накидку, раскрылась пара сияющих красным светом журавлиных глаз. В этот момент за спиной Лушина возник силуэт. Когда он материализовался, стало ясно, это Даос Хуаншань. Он яростно размахивал нефритовым скипетром Жуи. Его волосы были растрепаны, а тело окружало белые ци. Небо и земля перевернулись, удар солнца и луны. В бой. На кончике скипетра Жуи появилось разноцветное облачко, нацеленное в спину Лушина. Однако едва радужный свет пролился, на него опустилась гигантская ладонь. Застигнутый врасплох Даос Хуаншань получил прямой удар. Бесчисленные струйки белого дыма, образовав круглые диски, попытались блокировать атаку. Однако все было бесполезно. Белые диски были разбиты вдребезги. Даос Хуаншань даже не успел фыркнуть, как, пошатнувшись, рухнул на землю неподалеку. Радужный свет, падавший на спину Лушина, вел себя, как маленькое насекомое. Он попытался проникнуть в его тело сначала через одежду, а после через кожу. Однако, не сумев преодолеть тонкий прозрачный слой на теле, довольно быстро рассеялся. Обернувшись, Лу Шен посмотрел туда, где приземлился Даос Хуаншань. «Ты все еще можешь сражаться? Не думаешь, что это бессмысленно? Духи, возвращающиеся к просветлению, выходите. В следующее мгновение в небо взметнулась огромная искаженная аура. Описав в воздухе круг, она превратилась в цветастого полуметрового человечка. Маленький человечек сидел, скрестив ноги, в воздухе. Похожий на миниатюрную версию Даоса Хуаньшаня, он был облачен в набор пурпурно-золотых доспехов. Их его спины росли дополнительные руки, каждая из которых держала по золотому мечу. Каменный гигант нанес удар, но попал в воздух. Он не мог коснуться маленького человечка. «Сдвинь горы и переверни моря. Перемести большую медведицу и сдвинь звезды». Маленький человечек высоко поднял руки. Золотые мечи засияли красными, белыми, оранжевыми и синими рунами. Вылетев из мечей, руны разошлись в стороны, увеличившись в размерах. В одно мгновение небо над головой Лушина потемнело. В середине четырех рун высился черный, как смоль, огромный пик. «Ха-ха-ха-ха, как интересно, это слишком интересно!» Взволнованно засмеялся Лушен. Едва закончив культивирование, он встретил такого сильного противника. Его кровь начала бурлить. Прошло слишком много времени с тех пор, как он сталкивался с равным себе противником. «Я покажу тебе свою истинную силу после того, как узнаю о сердце реинкарнации». Он широко развел руки в стороны. Из драгоценного камня позади него вырвался черный дым, мгновенно распространившийся по площади, больший, чем та, что покрывала тень. Черный дым окрасил землю вокруг в черный цвет. «Выходи, Цэньшинь». Их плаща Лушина вылетели два красных пятна, похожие на два миниатюрных солнца. Из центра черного дыма донесся грохот. Потом из него поднялся устрашающе огромный журавль, высотой достигающий нескольких километров. Черные крылья, красная корона, золотой клюв и черные, как смоль, перья. Журавль расправил крылья. Его черные, как смоль, крылья были покрыты бесчисленными золотыми глазами. Еще более странным было то, что только верхняя часть его тела была похожа на журавля, нижняя часть была человеческой. Это было страшное чудовище с головой журавля и ногами человека. Визг. Гигантский журавль, подняв голову и захлопав крыльями, устремился к черному, как смоль, пику. Глава 687. Карма. Часть 1. Небо и земля мгновенно погрузились во мрак. Огромное количество черного дыма разлетелось в стороны. Клубы дыма походили на щупальца, медленно вытягивающиеся в разные стороны. Они доставали до районов, расположенных в нескольких тысячах ли. Гигантский черный журавль был духом реинкарнации Лушина, постигнутым им благодаря почти столетнему опыту. Дух реинкарнации был истинной формой души культиватора после обретения им понимания сердца реинкарнации. Лушен когда-то думал, что истинной формой его души будет восьмиглавый дьявольский путь. Однако, достигнув полного прозрения, он понял, что истинная форма его души менялась от прибытия к прибытию, по мере того, как он ассимилировал себя в других мирах. Эти изменения зависели от характера фаз его сердца. Природа фаз его сердца изначально чередовалась между хаосом и тьмой. Однако, обретя почти столетнее понимание, он смог установить мощную ментальную связь с гигантским журавлем Цэньшинем, выступающим в качестве ядра его мощного сердца. Согласно технике культивирования уровня предела потусторонней пустоты, в тот момент, когда небесный дьявол полностью понимал суть реинкарнации, он получал сердце реинкарнации. Сердце реинкарнации естественным образом впитывало силу реинкарнации из внешнего мира. Полное имя сердца реинкарнации в мире небесных дьяволов было образом сердца реинкарнации. Гигантский журавль Цэньшинь был именем, которое он придумал для своего образа сердца. Тогда же он впервые полностью проявил свой образ сердца. Гугух. Крылья черного гигантского журавля, подобно двум огромным скалам, покрывающим небо и землю, врезались в несущуюся к нему черную вершину. Сила гравитации и сила толчка боролись друг с другом довольно долго. Сразу после этого в небе загрохотало. Горный пик рассыпался полностью, от основания до вершины. Бесчисленные огромные куски скал рассыпались вокруг подобно каплям дождя. Как это возможно? Лицо Даоса Хуаньшаня на мгновение застыло. Он повернулся, собираясь бежать. Ша-ша. Внезапно его охватила волна ужасающего черного воздуха. Нет, как это возможно? Как я могу проиграть? Даос Хуаньшань выпустил духовную силу. Он собирался использовать извержение духовной силы, чтобы вырваться из оков окружившего его воздушного потока. Однако все его усилия были тщетны. Черный поток воздуха неумолимо тащил его к гигантскому журавлю. Его дух сильно дрожал. Будучи одним из 13 бессмертных культа бесконечности, он никогда не думал, что окажется в такой ситуации. Это была целая гора. Он переместил ее на сотни километров, чтобы подавить это черное чудовище. Кто бы мог подумать, хотя он был даосом Хуаншанем, развивающим исключительно способность двигать горы и переворачивать моря, ему все равно требовалось много усилий, чтобы сдвинуть целую гору. В битвах между обычными даосами скалы диаметром в несколько десятков метров уже считались горами. Самые большие, они сражались при помощи огромных камней, достигающих в диаметре сотни метров. Однако на этот раз он действительно переместил целую гору. Основание горы было шириной в несколько километров, однако ее разрушил в пыль гигантский черный журавль, достигающий в высоту тысячи метров. Издалека черный журавль походил на черное гречишное зернышко, пронзившее и расколовшее огромную скалу. «Нет, ты не можешь меня убить. Я один из 13 бессмертных культа бесконечности. Если ты меня убьешь, мастер культа никогда тебя не простит», — отчаянно закричал он и попытался отсечь черную ци золотым мечом. Однако место каждой отрезанной черной нити тут же занимало новое. Им не было ни конца, ни края. «Болван», — выражение лица Лушина не изменилось. Как только небесный дьявол обретал понимание сердца реинкарнации, он получал право поглощать силу реинкарнации. Благодаря поглощению силы реинкарнации совершенствовался его мир сердца, помогая культиватору получить новый уровень предела потусторонней пустоты. Этот путь был чрезвычайно долгим и извилистым. Однако был способ значительно сократить необходимое время. Этот способ заключался в лишении других сил реинкарнации. Изначально, если бы он, путешествуя, поглощал силу реинкарнации, ему потребовалось бы, по крайней мере, 10 000 лет, чтобы достичь цели. Однако, поглотив силу реинкарнации какого-нибудь могущественного существа, он смог бы значительно сократить время, необходимое для культивирования. Из-за этого вероятность сражений между существами этого уровня взлетала до небес. Поглотить силу реинкарнации противника, чтобы завершить свой мир сердца, это было целью каждого небесного дьявола уровня предела потусторонней пустоты. Именно из-за этого было так мало небесных дьяволов подобного ранга. Существует бесчисленное множество миров. Однако в мире небесных дьяволов, после стольких лет накопления, осталась лишь горстка существ уровня предела потусторонней пустоты. Это совсем непросто. Лу Шен посмотрел на изначальный дух даоса Хуаншаня. В его сердце не было ни печали, ни радости. В этом и заключалась разница в уровне. С точки зрения культивирования силы, даос Хуаншань был намного сильнее, когда получил понимание сердца реинкарнации. Кроме всего прочего, огромный горный пик, перемещенный Хуаншанем на несколько сотен километров, был не тем, с чем мог справиться прежний Лу Шен. Он не смог бы справиться с ним даже при помощи сферы уничтожения морей. Камень и вода, вес этих двух элементов несоизмерим. К тому же, объем воды, которую он мог выпустить, был намного меньше веса этого пика. Он не справился бы, даже высвободив свое главное тело. Однако сейчас все было по-другому. Сердце реинкарнации, чудесный образ, рожденный в результате объединения сил реинкарнации с различными таинственными субстанциями. Это совокупность души, духа и силы реинкарнации Лу Шена. Это мой последний ход, результат извержения всей моей силы. Лу Шен посмотрел на гигантского черного журавля, вокруг которого осыпались камни. Лу Шен внезапно понял кое-что еще. Он самый сильный, но одновременно и самый слабый. Если кому-то удастся убить этого журавля, все, что во мне есть, включая мой дух, будет уничтожено. Я больше не смогу реинкарнировать. Пыша. В одно мгновение даос Хуаншань был целиком проглочен гигантским журавлем. Его голос, наконец, затих. Дождь из камней тоже прекратился. Взорвавшаяся гора подняла уровень окружающей местности. Теперь это было равнинное высокогорье. Звуки взрывов и вибраций постепенно стихли. Лу Шен отдал мысленный приказ, после которого гигантский черный журавль, распавшись на бесчисленные черные точки, растворился в воздухе. Черные точки, собравшись вокруг него, медленно погрузились в его тело. «Отец, милорд», когда все звуки стихли, к нему бросилась дюжина фигур из пещеры короля журавлей и мастера секты Ясного Журавля. Вступая в бой, Лу Шен, само собой, позаботился о безопасности своих людей. К счастью, сила даоса Хуаншаня не превзошла его ожиданий. У него даже хватило времени отбросить обрушившиеся на них камни. Пещеры короля журавлей больше не существовало. Все, что от нее осталось, черно-серое скалистое нагорье. Первыми до него добрались 12 демонов журавлей и Бай Сун Цзы.